«Никого нет», — пробормотал он и, ни секунды не колеблясь, одним стремительным прыжком перемахнул через стену двора. В этот момент он отчетливо ощутил, как взгляды, направленные на него, потяжелели. Очевидно, его необычное поведение встревожило тех, кто тайно следил за этим местом. Однако в зоне его восприятия эти люди не двинулись с места. Убедившись в этом, Икару облегченно выдохнул и подумал: ставка сыграла, отлично. Раньше он предполагал, что если эти люди выбрали тактику слежки, то не станут действовать необдуманно. Теперь он видел, что его предположение оказалось верным. Противники, вероятно, рассуждали, что даже если у него и был какой-то скрытый мотив, он вряд ли сможет справиться с лидером деревни мастеров. Все-таки это глава деревни, и пусть даже маленькой скрытой деревни, но его силу нельзя было недооценивать. Поэтому они предпочли просто наблюдать за развитием событий. К сожалению для них, им и в голову не могло прийти, что Икару именно потому и выбрал такой образ действий, что был полностью уверен в способности мгновенно одолеть противника. И это был второй момент, на который он делал ставку. Теперь стало ясно, что он не ошибся, эти люди действительно не вмешались. В таком случае, он мог действовать согласно плану. С этой мыслью Икару спрыгнул со стены двора и, немного поискав, вошел в главную спальню. Это была самая обычная комната. Икару внимательно осмотрелся и, убедившись, что на постели остались следы недавнего использования, удовлетворенно кивнул. Это означало, что лидер деревни мастеров все еще жил здесь, просто временно отсутствовал. Осторожно обходя несколько искусно расставленных ловушек, Икару полностью скрыл свою ауру и затаился в темном углу комнаты, терпеливо ожидая появления лидера деревни мастеров. Ночь постепенно сгущалась, укрывая мир темным покрывалом. Скрип неизвестно, сколько времени прошло, когда внезапно раздался звук открывающейся двери двора. Икару мгновенно собрался, напрягшись до предела, и стал внимательно прислушиваться к звукам снаружи. Сначала послышались уверенные шаги одного человека, затем звуки умывания, а потом, занявшись чем-то своим, человек простоял во дворе довольно долго, прежде чем наконец вернуться в спальню. «Кто здесь?» Едва войдя в спальню, лидер деревни мастеров сразу почувствовал неладное и выкрикнул, одновременно метнув несколько сюрикенов. Из угла комнаты молниеносно выскочила темная фигура, с легкостью уклоняясь от смертоносных звезд. Лидер деревни мастеров пристально вгляделся и тут же в изумлении воскликнул: «Шаринган! Ниндзя из клана Учиха!» Не теряя ни мгновения на размышления, он стремительно выхватил длинный меч с пояса и влил в него чакру, отчего оружие засияло острым, опасным блеском. Затем он нанес молниеносный удар, целясь прямо в шею пришельца. Тот отреагировал с невероятной скоростью, мгновенно уклонившись от смертельной атаки. Однако, полагаясь на исключительную остроту своего знаменитого клинка, лидер деревни мастеров не отступал и тут же начал непрерывную серию стремительных атак. На какое-то время пришелец мог только пассивно уворачиваться, пытаясь найти брешь в натиске противника. Но оборона не может длиться вечно. После десятка уклонений от молниеносных ударов меча, пришелец на мгновение замешкался, не успел среагировать, и в одну ужасающую секунду был обезглавлен лидером деревни мастеров. Видя поверженного врага, лидер деревни мастеров только хотел перевести дух, как вдруг перед глазами все поплыло в странной дымке. Он обнаружил, что по-прежнему стоит на том же месте, но руки его были совершенно пусты, а длинный меч все еще покоился в ножнах на поясе. Казалось, все, что произошло ранее, было лишь искусной иллюзией. Единственным отличием от прошлого момента было то, что перед ним стоял невредимый ниндзя из клана Учиха. Скользнув взглядом по гипнотическим завиткам шарингана противника, лидер деревни мастеров с ужасом осознал, что, должно быть, в тот самый момент, когда он впервые увидел эти проклятые глаза, он уже попал в гендзюцу. И все, что произошло после, каждый удар, каждое движение, каждая капля пролитой крови, было лишь порождением его собственного сознания. «Ты», — лидер деревни мастеров открыл рот, собираясь что-то сказать, как внезапно почувствовал резкую, пронзительную боль в груди. Опустив глаза, он увидел кунай, глубоко вошедший в его грудную клетку. «Пф-ф-ф-ф» Изо рта лидера деревни мастеров хлынула алая струя крови. Икару слегка отклонился в сторону, ловко уклоняясь от брызг. Зажав руками рану на груди, лидер деревни пошатнулся, сделал два неуверенных шага назад и в конце концов рухнул у дверного проема. Вскоре его дыхание остановилось, и жизнь покинула тело. Икару спокойно шагнул вперед и снял с пояса поверженного противника заветные ножны. Вжух, одним плавным движением Икару извлек длинный меч, и от безупречного лезвия мгновенно поднялось ощущение невероятной остроты. Стоило лишь влить немного чакры, как возникло удивительно гладкое, почти маслянистое ощущение идеальной проводимости. Поглаживая холодное, совершенное лезвие, Икару мысленно вздохнул с восхищением. Достойно редчайшего оружия всего мира шиноби. Эффективность проводимости чакры действительно необычайна, ни одно другое оружие не сравнится с этим. Глава 308. По следу в мире шиноби граница между ножом и мечом весьма условна. Поэтому меч Кусанаги в руках Икару, хоть и носил название меча, по сути представлял собой длинный клинок. Формой он напоминал прямой танский клинок длиной примерно в 3 чи, шириной в 2 пальца, с односторонней заточкой. Кончик имел небольшой изгиб, что позволяло как рубить, так и наносить колющие удары. Икару сделал несколько пробных взмахов и ощутил некоторую неловкость. Это было вполне естественно, раньше он использовал короткий меч, а теперь внезапно перешел на длинный клинок, к которому, конечно же, требовалось привыкнуть. Впрочем, серьезной проблемой это не являлось. С его нынешним безупречным уровнем техники меча ЛВ-7.00 хватило бы одного настоящего боя, чтобы в совершенстве овладеть этим оружием. А что касается этого боя, Икару осторожно посмотрел сквозь щель в двери, вдоль стены двора, и смутно различил вдалеке несколько силуэтов на башнеобразном строении. Понаблюдав немного, он отвел взгляд. Звяк, длинный клинок плавно скользнул в ножны. Икару закрепил его на поясе, а затем опустил взгляд на тело лидера деревни мастеров, лежащее на земле. Изначально он колебался, стоит ли убивать противника, но когда тот сам напал первым, сомнения отпали сами собой. В конце концов, с момента прибытия в этот мир его руки уже были запятнаны кровью, так что еще одна жизнь ничего не меняла. К тому же, разве есть ниндзя, не имеющий на своем счету нескольких человеческих жизней? Потому убийство противника не вызвало у Икару особых душевных терзаний. Конечно, по той же логике, если однажды его самого кто-то убьет подобным образом, винить придется лишь собственную недостаточную силу, а не других. Таков этот мир, где выживает сильнейший. Будь то отношения между ниндзя и обычными людьми, или между странами, везде действует один и тот же беспощадный принцип. Чтобы выжить, нужно становиться сильнее. Такие мысли промелькнули в его голове, и Икару, собравшись с духом, стремительно сложил печати и применил стихию огня, технику великого огненного шара. Бум, огненный шар появился и обрушился на тело лидера деревни мастеров. Вскоре труп охватило пламя, и в считанные минуты он превратился в обугленные останки. Икару вошел во двор, нашел подходящее место, протянул левую руку, и мгновенно на его ладони сформировался Расинган, бледно-голубой шар чакры размером с баскетбольный мяч. Он направил его прямо в землю. Бам, раздался приглушенный взрыв, и на земле тут же образовалась глубокая яма. Икару аккуратно перенес туда обгоревшие останки лидера деревни мастеров и тщательно засыпал их землей. Так в ближайшее время никто не обнаружит следов его деяния. Закончив с этим, Икару спокойно вышел из двора, демонстративно осмотрелся по сторонам и неторопливо покинул городок. Прошло больше получаса. За пределами городка, в густой лесной чаще, Икару стремительно продвигался вперед, когда внезапно застыл на месте. Затем он медленно обернулся и всмотрелся в непроглядную темноту леса. Чирик-чирик раздалось стрекотание насекомых. Все казалось совершенно обычным, но Икару просто стоял и молча вглядывался в темноту, не двигаясь с места. Одна секунда, две секунды, одна минута, две минуты. Быстро пролетело 5 минут. Ху-ху-ху, внезапно поднялся сильный ветер, заставляя листья на деревьях шуршать и трепетать. Когда ветер стих, Икару неожиданно нарушил тишину. «Так и не выйдешь», — никто не ответил, лес оставался безмолвным. Только теперь, в отличие от прежнего состояния, стрекотание насекомых почему-то полностью исчезло. «Не выходишь, значит», — тихо пробормотал Икару, а затем его выражение лица резко изменилось, и он с угрожающим рыком произнес: «Тогда умри». Произнося эти слова, он стремительно поднял руки, мгновенно сложил необходимые печати и применил мощную технику — стихия огня, техника великого огненного шара. Вслед за этим огромный пылающий шар вырвался из его рта и под его полным контролем устремился к высокому дереву позади. В то же мгновение черная тень метнулась с дерева, уходя от атаки. Бум, огненный шар ударил в дерево, мгновенно охватив его пламенем целиком. Ослепительный свет вспыхнул, разгоняя окружающую тьму и выхватывая из нее силуэты притаившихся врагов. Увидев это, темная фигура спешно метнула несколько кунаев, целясь в жизненно важные точки Икару. И не только она, с других направлений также полетели смертоносные лезвия. Шаринган, мысленно активировав свой клановый додзюцу, Икару мгновенно увидел траектории полета всех метательных орудий. Более того, он четко определил местоположение каждого нападавшего. Мозг юного Учихи работал с невероятной скоростью, реакция нервной системы достигла предела, и его фигура словно размылась, с легкостью избегая всех атак. Одновременно его руки снова сложили печати, и он применил еще одну огненную технику – стихия огня, техника огненного феникса. В мгновение ока множество небольших огненных шаров вылетело из его рта, словно пылающие семена бальзамина, плавно разлетаясь во всех направлениях. «Осторожно, проклятие, быстро уворачивайтесь!» В тот же миг весь лес буквально ожил, раздались встревоженные возгласы, и скрывавшиеся в тенях ниндзя начали в панике уклоняться от огненного дождя. Через несколько мгновений огненные шары исчезли, и затаившиеся враги наконец были вынуждены показаться. Икару оказался в плотном кольце окружения, но не выказывал ни малейшей тревоги. Напротив, его взгляд с нескрываемым интересом скользил по каждому из противников. Было очевидно, что они не принадлежали ни к одной из деревень, а если и принадлежали когда-то, то уже не состояли в них. Причина этому была проста: на повязках, которые они носили, виднелись отчетливые глубокие царапины, безошибочный знак отступников в мире шиноби. А единственная организация, способная приютить такое количество отступников, кроме будущих Акацуки, могла быть только черным рынком. В мире шиноби черный рынок был уникальным явлением, имеющим свои форпосты в каждой стране и даже собственную систему заданий. Однако, в отличие от относительно прямолинейных миссий крупных скрытых деревень, задания черного рынка были невероятно разнообразны и зачастую темны по своей природе. Но раз такая организация существовала, значит, была веская причина для ее существования. Те задачи, которые великие деревни ниндзя не могли выполнять открыто, публиковались здесь в виде щедрых вознаграждений. Именно благодаря молчаливому согласию этих великих деревень черный рынок и мог процветать. В противном случае, как в воспоминаниях Икару о прошлой жизни, когда перед началом Четвертой мировой войны шиноби великие деревни ниндзя решили устранить все потенциальные непредвиденные факторы и активно зачистили черные рынки на своих территориях, разве не справились бы они с этим без малейших затруднений? Можно с уверенностью сказать, что в мире шиноби пять великих деревень были настоящими игроками на доске. Что касается других сил, они были лишь хрупкими фигурами, которые при необходимости без сожаления сметались с поля боя. Черный рынок не был исключением. Отвлекшись от размышлений, Икару вернулся к ситуации перед глазами. Именно из-за особой природы заданий черного рынка здесь собралось наибольшее количество отступников и преступников в розыске со всего мира шиноби. Особенно в военное время они становились еще активнее и наглее. Интересно, почему они следили за лидером деревни мастеров? Учитывая их характер, разве не проще было бы схватить его и обменять на деньги? Икару недоумевал и решил спросить напрямую. Силу этих людей он уже примерно оценил. Кроме одного такубицу Джонина, остальные были лишь на уровне обычных чунинов, и ему действительно не стоило тратить на них слишком много умственных усилий. Поэтому Икару даже не пытался ходить вокруг да около. Если у него были вопросы, он просто задавал их. Глава 309. Окончательное решение. Господа, вы все наемные ниндзя, верно? Спросил Икару. Раз уж обнаружили лидера деревни мастеров, почему просто наблюдаете, а не действуете напрямую? Услышав вопрос, окружавшие его наемники переглянулись между собой. Наконец один из них холодно усмехнулся. «Не тебе указывать, что нам делать, а вот твои глаза на черном рынке стоят немало». Внезапно этот наемник громко скомандовал: «Братья, в атаку!» По его команде остальные немедленно бросились на Икару. Увидев это, юноша лишь тихо вздохнул. «Эх, в рай дорога открыта, но вы не идете, а в ад ворот нет, но вы рветесь туда. Что ж, я только что получил хороший меч, самое время испробовать его на вас». С этими словами он молниеносным движением выхватил длинный клинок из ножен на поясе. В тот же миг его аура кардинально изменилась, а пространство вокруг заполнилось пронзительной убийственной атмосферой. Почувствовав эту волну жажды крови, наемники, только что кричавшие об атаке, словно по команде остановились. Те, кто годами обитал в темных закоулках, прекрасно понимали, с кем можно связываться, а с кем, категорически нет. Такие, как Икару, от которого буквально веяло смертоносным запахом крови, однозначно принадлежали к тем, кого следовало избегать любой ценой. Необъяснимо, но в их сердцах зародилось отчетливое желание отступить. Именно в этот неудачный момент техника трансформации Икару не выдержала, и он внезапно вернулся к своему настоящему облику. Это же мальчишка, ребенок, увидев истинную внешность Икару, наемники разразились удивленными возгласами. Страх в их сердцах мгновенно сменился уверенностью. Заметив такую реакцию, главарь наемников немедленно воспользовался ситуацией. Убить. Все как один они подняли оружие, направив его на юношу. Однако, столкнувшись с нападением целой группы, Икару сохранял поразительное спокойствие. Он лишь плавно размахивал мечом, постоянно отражая удары, но даже не пытаясь контратаковать. Динь-динь-дань. Звонкие звуки столкновения металла эхом разносились по всему лесу. В отблесках пламени Икару, находившийся в центре толпы, напоминал ловкую рыбу, грациозно плавающую между нападающими. Он непрерывно взмахивал длинным мечом, с абсолютной точностью отражая любую атаку. Все его движения создавали впечатление невероятной легкости и полной свободы. В противоположность ему окружившие его люди уже почти исчерпали все свои силы, но так и не могли даже задеть его. Постепенно в их сердцах начало закипать раздражение, а движения стали резче и неточнее. Однако чем сильнее они старались, тем больше брешей в их обороне обнаруживал внимательный Шаринган Икару. Если бы не его желание воспользоваться случаем, чтобы освоиться с новым мечом, он давно бы уже расправился с ними. Время тянулось неумолимо медленно. Сколько прошло минут, никто не считал, когда вдруг один из наемников, пристально всматривавшийся в лицо Икару, испуганно воскликнул: «Ты, ты, призрачный клинок Икару!» «Что? Призрачный клинок Икару? Как это возможно?» В тот же момент раздались изумленные возгласы. Все наемники мгновенно прекратили атаку, отступили на безопасное расстояние и застыли, не сводя глаз с юноши. Икару, наблюдая эту сцену, спокойно опустил меч и с нескрываемым интересом посмотрел на человека, узнавшего его. «О, ты меня знаешь?» Не дожидаясь ответа, остальные, видя, что он не отрицает своей личности, дружно втянули воздух и невольно сделали еще полшага назад. Первый узнавший его человек с кислым выражением лица и дрожью в голосе пробормотал: «Призрачного клинка Икару с наградой в 17 000000 рё, кто же его не знает?» Хотя он произнес «кто не знает», на самом деле большинство наемных ниндзя действительно не имели представления, кто такой Икару. Более 80% наемников обитали на низших уровнях черного рынка, и для таких низкоуровневых бойцов награда в 17 000000 рё была чем-то, о чем они могли только мечтать, не имея ни малейшего шанса получить. Поэтому обычно они лишь мельком просматривали информацию о крупных наградах, совершенно не запоминая детали. Даже если большинство наемников когда-либо и видели его изображение, они вряд ли могли узнать Икару с первого взгляда. Как этот наемник перед ним, разве он узнал его в самом начале? Только после длительного боя он наконец смог распознать его личность. 17 000000 рё. «Похоже, меня серьезно недооценивают», — мысленно усмехнулся Икару. Стоит заметить, что у Сарутоби Асумы позже была назначена награда в целых 35 000000 рё, хотя силы Икару явно превосходили возможности Асумы. Даже с учетом того, что тот был сыном Хокаге, разница не должна была быть настолько огромной. «Видимо, моя известность пока недостаточно велика». Эта мысль промелькнула в его сознании, и Икару, больше не видя смысла сдерживаться, стремительно взмахнул мечом и атаковал ближайшего противника. Он прекрасно понимал, с того момента, когда они узнали его личность, наемники уже планировали бегство. Если продолжать играть с ними, они могут разбежаться в разные стороны. Чтобы информация о его присутствии не просочилась наружу, требовалось как можно быстрее избавиться от свидетелей. Вжих! В воздухе прозвучал характерный звук лезвия, рассекающего плоть. Икару двигался с такой невероятной скоростью, что первый человек даже не успел осознать происходящее, его горло уже было перерезано длинным клинком. Хаэр-хаэр-хаэр. Наемник, судорожно схватившись за горло, издал серию булькающих звуков, а затем, пошатнувшись пару шагов, безжизненно рухнул на землю. Увидев это, остальные словно очнулись от оцепенения. Главарь наемников в панике закричал: «Все разбегаемся в разные стороны». Однако не успел он закончить фразу, как Икару обратил на него свой пронзительный взгляд. В момент пересечения их глаз юноша мгновенно активировал гипнотическую способность Шарингана. В тот же миг противник застыл на месте, парализованный мощным гиндзюцу. Однако Икару не спешил убивать его. Молниеносно переместившись, он просто оглушил главаря ударом. Что касается остальных, не успев убежать даже на несколько шагов, они один за другим пали от его безжалостного меча. С таким жалким уровнем силы этих противников Икару не требовалось использовать какие-то особо мощные ниндзюцу. Простого сочетания техники телесного мерцания с мастерским владением техникой меча и всевидящим шаринганом оказалось достаточно, чтобы с легкостью устранить всю группу. Вернувшись к оглушенному главарю наемников, Икару несколькими хлесткими пощечинами привел его в чувство. Не давая ему даже возможности умолять о пощаде, он сразу перешел к делу. «Рассказывай, почему вы только наблюдали за лидером деревни мастеров, но не пытались его захватить?» «Мы». Главарь наемников лишь бессвязно мямлил, его глаза панически бегали по сторонам, но он так и не смог выдавить из себя ни одного внятного объяснения. Видя такое жалкое поведение, Икару не стал тратить время на пустые разговоры. Он решительно поднял руки, максимально сконцентрировал свою духовную силу и начал полностью разворачивать технику иллюзия Шарингана, готовясь напрямую прочитать воспоминания дрожащего противника. Заметив эти приготовления, наемник в ужасе подумал, что Икару собирается его убить, и отчаянно закричал: «Нет, нет, нет, я расскажу, я все расскажу, только не надо, мы». Однако Икару полностью игнорировал его мольбы, сразу применив свою мощную технику. Вместо того, чтобы впустую тратить время на выпытывание информации, он предпочел потратить немного чакры и напрямую просканировать разум пленника. Когда техника была активирована, голос противника резко оборвался на полуслове, и все его сознание погрузилось в непроницаемую пучину иллюзий. Икару тщательно проверил его ментальные барьеры, чтобы убедиться в отсутствии скрытых защит или ловушек, а затем начал методично направлять течение иллюзорного мира, вынуждая разум пленника добровольно раскрывать самые сокровенные воспоминания. Вскоре все детали загадочного происшествия стали предельно ясны для Икару. Глава 310. На пути неприятности, лакей, значит, и впрямь неприятности. Пробормотал Икару, вытягивая правую руку. Он хладнокровно сжал шею стоящего перед ним ниндзя-наемника, и после легкого усилия раздался отчетливый хруст. Голова противника безвольно откинулась на бок, жизнь покинула его тело. Бум! Икару разжал пальцы, позволив безжизненному телу рухнуть на земь. Тем временем он мысленно анализировал разведданные, которые только что извлек из сознания поверженного врага. Оказывается, дело было не в том, что наемники не желали нападать на лидера деревни мастеров. Они просто сомневались в своей способности взять его живым. Да, на черном рынке действительно существовало задание, связанное с этим человеком, но условием было не убийство, а именно захват. С их силами, действуя сообща, они вполне могли бы убить лидера деревни мастеров, но в таком случае награда прошла бы мимо них. Поэтому, чтобы не проделать всю работу впустую и получить хоть какую-то выгоду, они продали эти сведения на черный рынок. Согласно воспоминаниям поверженного наемника, рынок уже нанял надежных исполнителей для выполнения этого задания. Вот только личность нового охотника оставалась для них загадкой. По имеющейся информации, этот человек должен был прибыть не позднее сегодняшнего вечера. Раньше эти наемники даже приняли самого Икару за того, кто взялся за задание, но когда он не вступил с ними в разговор, поняли свою ошибку. Позже они обнаружили, что лидер деревни мастеров был убит им, и в панике бросились в погоню. Разумеется, Икару сделал это намеренно. С его скоростью, если бы он приложил все силы к бегству, эти люди никогда бы его не догнали. Однако теперь он понял, что немного просчитался. За этими наемниками, вероятно, стоял кто-то еще, судя по всему, достаточно могущественный, чтобы захватить живьем ниндзя уровня лидера деревни мастеров. В таком случае ситуация действительно осложнялась. Вспомнив о метках, которые противник оставил на всем пути, Икару ощутил нарастающую головную боль. Сейчас он оказался в патовой ситуации. Не знал, стоит ли тратить драгоценное время на устранение этих следов или нет. Он действительно попал между двух огней. Пока Икару размышлял, стоит ли ему заняться стиранием следов, в пределы его восприятия внезапно вторглась незнакомая аура. Эта аура совсем не похожа на живого человека», – прошептал он, мгновенно обнажая свой длинный клинок и замирая в напряженной позе, всматриваясь в трещащий пламенем лес перед собой. Мгновение спустя из огня возникла темная фигура, беззвучно материализовавшись прямо перед ним. Незнакомец был полностью закутан в черный плащ, его изумрудно-зеленые глаза холодно сверкали над маской, а на лбу красовалась повязка деревни скрытого водопада с глубокой царапиной, пересекающей символ. Несмотря на то, что Икару никогда раньше не встречал этого человека лично, сочетание такой мрачной ауры и характерной внешности не оставляло сомнений в его личности. «Какузу», — произнес Икару, узнавая одного из знаменитой пары бессмертных из будущей организации Акацуки. Изначально Какузу был джонином элиты из деревни Скрытого Водопада. Он получил от высшего руководства своей деревни задание убить первого Хокаге, великого Синджу Хашираму. К несчастью для него, из-за недостаточной силы он был легко побежден и тяжело ранен легендарным Хаширамой. В конце концов, он спасся только потому, что Хашираму проявил милосердие и пощадил его. Однако когда Какузу, преодолев все трудности, вернулся в родную деревню, его встретили не как героя. Его ждало обвинение в провале миссии и суровое наказание. Не смирившись с несправедливостью, он сбежал из тюрьмы и прихватил с собой самое ценное секретное изобретение деревни Скрытого Водопада – Землю Злобы. Так называемая Земля Злобы на самом деле представляла собой странные черные щупальца, напоминающие живые кровеносные сосуды. Они обладали свойствами живого организма и могли не только сшивать разорванную плоть, но и использоваться в сочетании со многими секретными техниками. Самой ужасающей среди них была секретная техника – кража сердца. Используя эту технику, Какузу мог насильственно извлечь сердце противника вместе со стихийной природой чакры, а затем интегрировать его в свое тело, унаследовав чакру и способности жертвы. Сейчас, благодаря своему шарингану, Икару отчетливо видел в теле противника 5 отдельных точек концентрации чакры, несомненно, 5 сердец. Именно благодаря этой зловещей технике Какузу обладал всеми 5 стихийными природами чакры и имел ее запас, значительно превосходящий возможности обычного человека. И пока Икару тщательно изучал противника, тот с не меньшим вниманием наблюдал за ним. Особенно его заинтересовал тот факт, что незнакомец знал его имя. Спустя напряженное мгновение Какузу нарушил тишину. «Ты меня знаешь?» Услышав этот вопрос, Икару подавил желание сказать: «Я не только знаю тебя, но и всю твою прошлую и нынешнюю жизнь». Такие слова, разумеется, он не мог произнести вслух. Однако его немало удивило, что черный рынок для этого задания нанял именно Какузу. Как ниндзя, живущий со времен кровавой эпохи воюющих провинций до настоящего времени, Какузу пережил бесчисленное количество сражений. Икару не мог даже представить, насколько богат и разнообразен его боевой опыт. В такой ситуации, если бы дело дошло до прямого противостояния боевых навыков, Икару определенно оказался бы в невыгодном положении. Однако он не позволил страху овладеть собой, не говоря уже о том, что информация о противнике была ему досконально известна. Само наличие Мангекё Шарингана давало ему достаточно уверенности для противостояния. Хотя вероятность использования этой могущественной техники была невелика, иметь меч и не использовать его и не иметь меча вовсе – абсолютно разные понятия. Видя, что Икару не торопится отвечать на его вопрос, Какузу внезапно произнес: «Призрачный клинок Икару, награда 17 миллионов рё. Это ты неплохо запомнил», – мысленно усмехнулся Икару. Какузу холодно продолжил: «Моя цель – тот, кого ты убил, верно?» Не дожидаясь ответа, он бросил оценивающий взгляд на труп у ног Икару и заключил: «Неплохая сила. Что ж, расплатишься за мои потери своей жизнью». С этими словами он молниеносно применил технику телесного мерцания, мгновенно оказавшись перед Икару, и нанес мощный удар кулаком. Противник сменил выражение лица и атаковал так стремительно, что это застало Икару врасплох. К счастью, после появления Какузу Икару оставался предельно бдительным, и благодаря исключительной проницательности Шарингана успел среагировать в последний момент. Он едва заметно наклонил голову, избежав смертоносной атаки буквально на волосок. Не теряя ни мгновения, он мастерски перешел в контратаку. Вжух, в воздухе сверкнул смертоносный клинок. Икару выполнил элегантный косой удар, его длинный меч прошел под мышкой противника и устремился вверх для решающего рассечения. Если бы этот точный удар достиг цели, учитывая легендарную остроту меча Кусанаги, он бы как минимум отсек противнику руку. Однако в критический момент Какузу проявил молниеносную реакцию, отдернул кулак и, мгновенно сложив печати обеими руками, применил технику Б-ранга, стихия земли, земляное копье. В доли секунды вся его кожа почернела, приобретя твердость, сравнимую с алмазом. Дзинь длинный меч Икару ударил по затвердевшему телу, высекая искры и издавая звонкий металлический звук. Лицо Какузу осталось бесстрастным. Он резко опустил правую руку, пытаясь зажать клинок Икару в тиски. Одновременно с этим движением он молниеносно замахнулся левым кулаком, целясь прямо в лицо противника. Однако реакция Икару была безупречной. Практически в тот же миг, как Какузу начал двигаться, он ловко отдернул меч и отступил на шаг назад. Бум! Мощный удар Какузу пришелся в пустоту, сотрясая воздух. Икару, не теряя ни секунды драгоценного времени, вновь перешел в наступление. Он мастерски взмахнул своим смертоносным клинком, нанося стремительный рубящий удар по шее противника. Чтобы максимально усилить разрушительную силу атаки, он искусно наполнил свой клинок чакрой стихии ветра, окутав лезвие тонким, почти невидимым, но смертоносным слоем режущих ветряных лезвий. Глава 311. Смертельная проверка в ЖЖЖ. Пронзительный звук трения разрезал воздух, когда длинный клинок Икару скользнул по горлу Какузу, оставив лишь неглубокий белый след на коже. Увидев столь скромный результат своей атаки, Икару слегка нахмурился и с досадой подумал: жаль, если бы ему удалось развить чакру стихии молнии, то благодаря естественному преимуществу молнии над землей он непременно достиг бы лучшего эффекта, чем со стихией ветра, и не оказался бы в такой безвыходной ситуации, когда не может пробить даже защиту противника. К счастью, поддержание техники такого уровня требовало огромного количества чакры, и даже Какузу не мог удерживать ее бесконечно. Осознав это преимущество, Икару начал действовать в полную силу. Его длинный клинок, со свистом рассекая воздух, наносил один молниеносный удар за другим. На некоторое время Какузу оказался загнан в угол, не имея возможности даже контратаковать, лишь пассивно защищаясь от непрерывного шквала атак. Несмотря на это, выражение его лица оставалось совершенно неизменным. Он просто сверлил Икару своими пугающими изумрудно-зелеными глазами, словно оценивая каждое его движение. Заметив этот пристальный взгляд, Икару не стал церемониться и активировал гипнотический эффект Шарингана. Противник на мгновение потерял концентрацию, и Икару, не упустив драгоценную возможность, нанес стремительный удар клинком, метя прямо в глаза врага. Хотя стихия земли, земляное копье превращало тело в нечто твердое, как железо, некоторые уязвимые части человеческого тела все же трудно было защитить полностью. Например, глаза, даже при применении такой мощной техники, прямой удар в глазницу почти наверняка стал бы смертельным. Почувствовав смертельную опасность, Какузу мгновенно очнулся от наваждения. В воздухе блеснул холодный отсвет металла, и почти инстинктивно он вскинул правую руку, закрывая лицо от удара. Дзинь! Клинок Икару вонзился в ладонь противника с такой силой, что отбросил его на несколько шагов назад, заставив врезаться в могучее дерево. С кроны посыпался целый дождь листвы, но сам Какузу, как ни странно, совершенно не пострадал от столкновения. К этому моменту Какузу уже полностью осознал серьезность ситуации. Сжав 5 пальцев, он попытался схватить длинный клинок Икару прямо голыми руками. Но насколько молниеносной оказалась реакция Икару? Практически в тот же миг, когда противник только начал двигаться, он уже выдернул клинок и нанес мощный горизонтальный рубящий удар, целясь прямо в сонную артерию врага. Даже с защитой стихии земли, земляного копья, не боясь лезвия, такой сокрушительный удар все равно причинил бы Какузу ощутимую боль. Более того, защита от подобной концентрированной атаки потребовала бы еще больше драгоценной чакры. Поэтому, стремясь сэкономить ресурсы и избежать лишней боли, он поспешно пригнулся, уклоняясь от смертоносного удара Икару. Однако, хотя сам он смог увернуться, дереву позади него катастрофически не повезло. Длинный клинок Икару, обернутый невидимой чакрой стихии ветра, мог легко пронзить даже твердый камень, не говоря уже о древесине. Когда его лезвие коснулось массивного ствола, оно прошло сквозь него, словно раскаленный нож сквозь масло, почти не встретив сопротивления, и исполинское дерево со скрипом начало падать. Хрусь-хрусь. Когда огромный ствол начал с грохотом валиться вниз, Икару поспешно отпрыгнул назад, стремительно увеличивая дистанцию между собой и падающим деревом. Однако, в отличие от него, Какузу, принимая на себя потенциальный урон, уклонялся лишь на ограниченном пространстве, намеренно не покидая опасную зону падения. Такая тактика заставила его потратить дополнительную чакру на защиту, но одновременно предоставила идеальную возможность для неожиданной контратаки. Стихия огня, техника лезвия пламени. Внезапно из ниоткуда возникло свирепое пламя, мгновенно превратившие ветви и листья падающего дерева в пепел и устремившиеся прямо к позиции Кару. Хотя из-за густых ветвей и листьев он не смог увидеть, как противник складывал печати для активации техники, но когда яростное пламя устремилось к нему, он молниеносно среагировал. Его руки стремительно сложили 5 последовательных печатей. Тигр-змея-крыса-змея-тигр, и перед ним внезапно выросла плотная водяная стена, полностью блокирующая смертоносную атаку пламени. Это была одна из его отточенных техник ниндзюцу, стихия воды. Водяная стена. За более чем неделю интенсивных тренировок его мастерство стихии воды водяной стены значительно возросло с ЛВ-1, 119-200, до впечатляющего уровня ЛВ-3, 294-1000. Именно благодаря этому прогрессу он смог молниеносно применить технику и успешно нейтрализовать мощную огненную атаку Кокузу. Когда водяная стена столкнулась с яростным пламенем, раздалось громкое шипение, и в воздух поднялось колоссальное количество густого водяного пара, моментально заполнившего все окружающее пространство белесой непроницаемой дымкой. Икару поначалу не придал этому особого значения, полагая, что подобный пар, появляясь быстро, также стремительно и рассеется, не создавая помех его всевидящему Шарингану. Однако вскоре он с тревогой заметил нечто странное и тревожное, несмотря на то, что и пламя, и водяная стена уже давно исчезли. Окружающий белый туман не только не рассеивался, но становился все гуще и плотнее, а видимость продолжала неуклонно снижаться. Икару внимательно прислушался к своим чувствам и сразу же обнаружил в окружающем тумане отчетливое присутствие чакры стихии воды. Очевидно, хитрый Кокузу умело воспользовался созданной ситуацией и незаметно применил коварную технику – стихия воды. Техника скрытого тумана. Хотя в воспоминаниях из прошлой жизни Икару не мог припомнить, чтобы противник когда-либо использовал эту конкретную технику, для опытного бойца, прожившего несколько десятков лет, владение такой широко распространенной техникой ниндзюцу не казалось чем-то необычным или удивительным. Более того, не только эту технику, но и множество других, куда более редких и опасных способностей он наверняка успел освоить за свою долгую жизнь наемника. В такой непредсказуемой ситуации пытаться переиграть противника тактическими хитростями и психологическими играми было бы самоубийственно глупо, необходимо было действовать решительно и пробиваться сквозь туман абсолютной, сокрушительной силой. Осознав это, Икару уверенно сложил сложную последовательность печатей, молниеносно собрал огромное количество чакр и применил одну из своих мощнейших техник – стихия ветра. Великий порыв. В одно ослепительное мгновение вся природа вокруг преобразилась. В центре поляны возник яростный ветряной смерч невероятной мощи, который за считанные секунды полностью разорвал в клочья окружающий белый туман, словно тот был не более чем тонкой паутиной. Когда неистовая буря наконец утихла, вокруг царил полный хаос и разрушение. Боевая площадка стала значительно просторнее из-за поваленных деревьев и выкорчеванных кустов. Икару внимательно огляделся по сторонам, но нигде не смог обнаружить притаившегося Кокузу. В этот напряженный момент две мускулистые руки внезапно вынырнули прямо из-под земли у его ног, молниеносно хватая за лодыжки железной хваткой. Без малейшего колебания Икару сделал резкий взмах клинком вниз, мгновенно отсекая обе атакующие конечности. Однако в следующее мгновение из срезов отрубленных рук хлынули бесчисленные черные щупальца, напоминающие извивающиеся кровеносные сосуды неведомого чудовища. Эти жуткие щупальца беспорядочно извивались в воздухе, словно обладая собственным сознанием и настойчиво выискивая свою цель. Затем прямо из-под земли выползло бесчисленное множество таких же черных щупалец, которые стремительно переплелись в воздухе с теми, что вырвались из отрубленных рук. Они быстро слились воедино, в конечном итоге образуя одно жуткое целое, напоминающее существо из кошмара. Даже будучи морально готовым к странным способностям противника, Икару, увидев эту отвратительную картину, не смог сдержать мурашек, пробежавших по коже. Он сделал несколько мощных прыжков назад, решительно намереваясь увеличить дистанцию между собой и этими зловещими щупальцами. Однако Кокузу был неумолимо настойчив в своей атаке. Восстановив полное соединение с отрубленными руками, он тут же заставил их устремиться к Икару по крутой траектории, пытаясь схватить его даже на расстоянии. Без колебаний Икару быстро сложил необходимые печати и применил одну из своих самых мощных атакующих техник – стихия огня, техника великого огненного шара. Бум! В воздухе материализовался огромный пылающий огненный шар, устремившийся прямо к атакующим рукам Кокузу. Однако эти конечности оказались неожиданно проворными и маневренными, они просто изменили траекторию движения на лету, легко уклонившись от, казалось бы, неминуемого попадания. Икару вновь отступил на безопасное расстояние, одновременно на ходу меняя последовательность печати и молниеносно применяя другую смертоносную технику – стихия ветра, лезвие ветра. Вжух! Невидимое, но смертельно опасное ветряное лезвие вылетело из его рук с невероятной скоростью, практически мгновенно пронзив обе атакующие руки Кокузу. Вжик! Раздался характерный звук, напоминающий разрываемую плотную ткань. Две руки были чисто рассечены ветряным лезвием точно пополам, словно разрезанные хирургическим скальпелем. Благодаря невероятной наблюдательной способности своего шарингана, Икару отчетливо заметил, что в последний момент перед контактом с лезвием ветра руки отчаянно пытались уклониться от атаки, но в итоге они оказались на роковую долю секунды медленнее смертоносного лезвия ветра. Впрочем, такой исход был вполне предсказуем и логичен. Стихия ветра. Лезвие ветра славилось своей непревзойденной скоростью атаки, а если добавить к этому точное предугадывание движений противника с помощью всевидящего шарингана, то успешное попадание по цели не было чем-то удивительным. Однако последующие странные изменения, произошедшие с отсеченными руками, заставили даже опытного Икару замереть в изумлении. Глава 312. Безжалостная схватка. Тут из четырех отрубленных ладоней появились тонкие черные щупальца. Они попарно переплелись между собой, сливаясь в единое целое, и вновь превратились в две полноценные руки. Икару думал, что эти черные щупальца способны только сшивать конечности. Однако теперь стало ясно, что их возможности намного шире, они могли соединять даже разрубленные пополам ладони. Если продолжить эту логику, то даже если Кокузу расчленить, он, скорее всего, все равно сможет восстановиться. Как это описать? Недаром он один из знаменитого в будущем бессмертного дуэта. С такими регенеративными способностями его уже сложно назвать человеком. Нынешний Кокузу, вероятно, уже полностью слился с загадочным секретным изобретением Земля Злобы. Внешне он еще выглядит как человек, но его сущность, скорее всего, давно изменилась. Неудивительно, что я с самого начала ощущал странность в его ауре, вот оно что, мысленно пробормотал Икару. В этот момент две восстановленные ладони вновь потянулись к нему. Увидев это, Икару решил больше не уклоняться. Он стремительно вытащил свой длинный меч и применил технику меча, доведенную до совершенства на уровне 7.00. В мгновение ока он разрубил обе ладони на несколько частей. Черные щупальца пытались внезапно проникнуть в его тело, но он мастерски отразил их все виртуозным владением мечом. Видя, что этот трюк против Икару не сработал, Кокузу перестал скрываться. Он резко выскочил из-под земли и сорвал с себя черный плащ. Все его тело было покрыто швами из черных нитей, словно его разрезали на бесчисленные куски, а затем сшили заново. Выглядело это неестественно и пугающе. Более того, на его спине находились четыре странные маски, сшитые с его плотью. Икару знал, что это результат применения техники «Секретная техника». Кража сердца, которая позволяла извлекать сердца других и создавать из их чакры с разной стихийной природой элементальные маски. Каждая из них была равносильна одной жизни Кокузу. И только уничтожив все четыре маски вместе с его собственным сердцем, можно было убить его. Пока Икару размышлял, как это сделать, Кокузу повернул голову. Его изумрудно-зеленые глаза уставились на Икару. «Похоже, мои изменения тебя совсем не удивляют». «Почему?» – спросил он. Услышав вопрос, Икару лишь загадочно улыбнулся, не говоря ни слова. «Не хочешь отвечать?» – Кокузу задумчиво пробормотал. «Ладно, когда я убью тебя, все равно выясню». «Ха-ха!» – раздался его тихий возглас. После этого места соединения масок с плотью на его спине внезапно разошлись, и оттуда выползло множество черных щупалец. Эти щупальца извивались и переплетались, в конечном итоге образовав вокруг него четыре высоких человекоподобных черных существа. На месте головы каждого из них находилась одна из элементальных масок. Икару мог ясно почувствовать исходящую от этих масок густую, пульсирующую чакру. Ветер, огонь, молния, вода, а сам он обладает стихией земли, размышлял Икару. В этот момент Кокузу дернулся, полностью разорвав соединявшие маски существа и его тело щупальца, сделав их движения более свободными. Таким образом, Икару оказался окружен 5 противниками, слаженно действующей пятеркой с взаимодополняющими стихийными силами. Нельзя позволить им атаковать первыми, мгновенно сообразил Икару. Он молниеносно сложил печати и применил ниндзюцу. Стихия ветра, лезвие ветра, свист. Прозрачное лезвие ветра стремительно вылетело, целясь прямо в существо с маской молнии. Все это, хоть и звучит долго, произошло в одно мгновение. Он хотел воспользоваться моментом, пока противник еще не успел полностью подготовиться, и благодаря преимуществу своей стихии уничтожить одно из его сердец. К сожалению, боевой опыт Кокузу был слишком богат. Еще когда он впервые увидел технику стихия ветра, лезвие ветра, он стал остерегаться ее. Поэтому, как только Икару атаковал, он тут же заставил существо с маской молнии уклониться. Ветряное лезвие Икару не достигло цели, и его лицо слегка помрачнело. Но и выражение лица Кокузу было не лучше. «Ты действительно много знаешь обо мне», — произнес он с плохо скрываемым удивлением. Очевидно, противник уже понял кое-что из того, что Икару атаковал маску существо, а не его самого. В обычной ситуации люди, незнакомые с его способностями, приняли бы эти маски существа за призванных существ. В таком случае целью атаки стал бы сам Кокузу, чтобы одним ударом убить его. Но что сделал Икару? Он сразу направил атаку на маску существо, причем именно на то, что обладало стихией молнии, которую больше всего ослабляет ветер. Это, в сочетании с его реакцией на появление масок существ, позволило Кокузу легко сделать вывод. Знания Икару о его способностях далеко превосходили его ожидания, и это заставило Кокузу ощутить тревожное предчувствие. Однако он быстро подавил эти мысли. Как ниндзя с огромным боевым опытом, он знал, что особенно в такие моменты нельзя много думать, иначе легко попасть в ловушку противника. С этими мыслями Кокузу немедленно направил все 4 маски существа окружить и атаковать Икару. Поскольку эти существа могли летать, они быстро окружили его со всех сторон. ДЗЗ ДЗЗ. Раздался треск электричества. В следующее мгновение сверкнула молния, и существо с маской молнии открыло рот, выпустив острое молниеносное копье. Трещ-бах. Прогремел гром. Молния, появившись издалека, устремилась прямо к Икару. Однако он был готов. Применив технику телесного мерцания, он уклонился от атаки стихии молнии. Но едва его ноги коснулись земли, как из пасти существа с маской воды вылетели водяные шары, подобные пушечным снарядам, устремившиеся прямо к нему. Вынужденный снова уворачиваться, Икару, благодаря острой наблюдательности Шарингана, едва успел избежать этой смертоносной атаки. Увидев это, Кокузу тут же направил существо с маской ветра к боку Икару. Оно широко раскрыло пасть и применило технику Б-ранга, стихия ветра. Ужасающее давление. В следующий момент налетел ураганный ветер. Шаринган Икару быстро вращался, тщательно анализируя распределение воздушного давления. Извернувшись с невероятной ловкостью, он скрылся в зоне с наименьшей плотностью чакры ветра. В итоге, используя эту силу, он отлетел далеко и приземлился на землю. Но это еще не конец. Мощь стихии ветра. Ужасающее давление на этом не заканчивалось. Хотя благодаря Шарингану ему удалось скрыться в области с меньшей плотностью чакры ветра и избежать первой волны атаки, когда этот свирепый ветер ударил о землю, он вызвал огромные разрушения, не позволяя ему устоять на ногах, и сразу же последовали новые повреждения. Множество комьев земли и камней поднялось в воздух и обрушилось на Икару. Он продолжал уклоняться, искусно маневрируя между падающими обломками, пока через несколько мгновений полностью не покинул зону действия этой техники. А к этому времени окружающий лес, который он ранее расчистил с помощью стихии ветра, великий порыв, снова был перепахан, словно после разрушительного урагана. «Неплохо. Ты первый ниндзя, сумевший уйти от моей комбинированной атаки», — внезапно донесся издалека низкий голос Кокузу. Услышав это, Икару мысленно усмехнулся. «Разве это не те слова, которыми ты хвалил Какаши? Почему ты теперь говоришь их мне?» Однако, честно говоря, комбинация противника действительно была мощной. Хоть со стороны и казалось, что он легко уклонялся, но это было лишь благодаря Шарингану, позволявшему ему замечать малейшие движения вокруг, и его неплохим физическим данным. Поставь на его место кого-то другого, и они, вероятно, погибли бы еще до того, как существо с маской ветра активировало свою силу, став жертвой предыдущих атак. Стоит отметить, что техники, которые Кокузу заставил свои маски существа использовать, не были простыми. Минимальный уровень сложности их изучения был не ниже Б-ранга. Хотя мощь техники не имеет прямой связи со сложностью ее изучения, нельзя отрицать, что обычно, чем сложнее техника в освоении, тем больше ее разрушительная сила. Добавьте сюда огромные запасы чакры Кокузу, и можно представить, какова их мощь. И все же Икару смог увернуться от всего этого, действительно заслуживая похвалы. К сожалению, похвала Кокузу совершенно не тронула его. Сейчас он лишь хотел разобраться с противником и как можно скорее вернуться на поле боя. Глава 313. Дилемма воина. Как только эта мысль промелькнула в его голове, Икару собрал огромное количество чакры стихии ветра, одновременно направляя ее в длинный меч и окутывая ею все свое тело. В следующий миг вокруг него возникло бледно-голубое свечение, и в мгновение ока он применил технику мгновенного меча. Именно так, технику мгновенного меча. Раньше, после разработки этой техники, ему не удалось использовать ее много раз из-за повреждения короткого меча. Теперь же, наконец-то обзаведясь хорошим оружием, он, естественно, не собирался упускать такую возможность. И вот, его тело внезапно превратилось в размытый силуэт, переместившись прямо перед ближайшим монстром в маске сводной стихии, который как раз готовился атаковать его из-под тишка. Свист сверкнул луч света от клинка. Длинный меч в руке Икару устремился прямо к маске чудовища, его уязвимому месту. Если уничтожить маску, можно убить монстра, тем самым лишив Кокузу одной жизни. К сожалению, все пошло не по плану. В этот критический момент черные щупальца, образующие тело чудовища, внезапно выдвинулись вперед, переплетаясь между собой и формируя стену из плоти, которая преградила путь его клинку. Чешаша передалось четкое ощущение блокировки. Икару почувствовал, будто его меч врезался в резину, не сумев нанести урон. И в этот самый момент послышался треск пипа. Монстр в маске с молниевой стихией подлетел к нему, извергая разряд молнии. Икару среагировал мгновенно, успев отскочить до того, как молния достигла его. Более того, воспользовавшись моментом, он сложил печати и применил ниндзюцу, стихия ветра, лезвие ветра. Свист. Невидимое лезвие ветра стремительно вылетело, нацеливаясь прямо на монстра в маске с молниевой стихией. Однако, как и прежде, тот ловко увернулся от атаки одним изящным движением. Кокузу, находясь на расстоянии, тоже не сдерживался. Изменив печати, он немедленно заставил другого монстра в маске применить ниндзюцу, стихия огня, техника лезвия пламени. Монстр выпустил небольшой огненный шар, который, коснувшись земли, превратился в яростное пламя, быстро распространяющееся во всех направлениях. Его мощь была несравнима с предыдущей атакой. Икар успешно отступил, а отойдя достаточно далеко, сложил печати и применил ниндзюцу, стихия воды. Водяная стена. Внезапно появившаяся водяная преграда блокировала волну жара и несколько остаточных языков пламени. Нельзя было не признать, что без использования Мангекё Шарингана победить этих четырех монстров было действительно нелегкой задачей. В конце концов, в обычном состоянии, помимо ниндзюцу стихии воды, огня и ветра, его самым острым оружием были техника меча и гендзюцу. Техника меча еще могла сработать против обычных ниндзя, все они являлись хрупкими целями с высокой атакой, но низкой защитой, и достаточно было одного попадания, чтобы нанести урон. Однако эти монстры были иными, их уязвимыми местами были только маски на головах, а удары по другим частям тела, даже если и достигали цели, не причиняли им большого вреда. В такой ситуации им достаточно было сосредоточиться на защите одной точки, а в случае необходимости они могли, как тот монстр с водной стихией, блокировать атаки щупальцами. Таким образом, его техника меча становилась практически бесполезной. Что касается гендзюцу, все эти монстры полностью контролировались Кокузу, у них не было собственного разума, так о каком влиянии гендзюцу могла идти речь, что до ниндзюцу. Не говоря уже о том, что он знал не так много техник и сейчас мало что могло пригодиться, даже стихийная несовместимость сводила силу его ниндзюцу наполовину. Учитывая все три пункта, становилось ясно, что в обычном состоянии его практически полностью подавляли, если только он не смог бы атаковать непосредственно самого Кокузу. В противном случае ему оставалось лишь затягивать бой, выискивая слабые места противника. Но судя по действиям Кокузу, тот вовсе не собирался позволять ему приближаться. В ходе боя Икару уже пытался подобраться к нему, но каждый раз его отбрасывали четыре монстра в масках, управляемые Кокузу. Более того, даже если бы ему удалось приблизиться, нанести урон было бы проблематично. Сердце Кокузу обладало стихией земли, позволяя мгновенно применять ниндзюцу стихия земли. Земляное копье, что делало обычные физические атаки практически неэффективными. Из ниндзюцу только техники стихии молнии могли представлять серьезную угрозу. Однако Икару совершенно не владел ниндзюцу стихии молнии. Таким образом, приходилось полагаться на другие методы. Но учитывая скорость реакции противника, вероятность успеха составляла не более 50%. Ведь нынешний Кокузу отличался от того, с кем позже столкнутся Наруто и остальные. Догадавшись, что Икару обладает информацией о нем, он всячески избегал прямого столкновения. С такой осторожностью, говорить о 50-процентном шансе значило даже недооценивать противника. Сейчас Икару немного сожалел о том, что в начале боя слишком явно продемонстрировал свое знание о противнике. Иначе его положение могло быть сейчас гораздо лучше. В конечном счете, на него повлияли воспоминания из прошлой жизни, из-за которых он считал, что сила Кокузу не так уж велика. Но только вступив в бой, он понял, что мощь противника намного превосходила то, что он помнил. Если задуматься, даже по сравнению с боем против Наруто и остальных, Кокузу нельзя было назвать слабым среди высокоуровневых шиноби ранга Каге. Даже несмотря на то, что в самом начале он потерял маску водной стихии из-за внезапной атаки Какаши. Затем он был обманут Нарой Шикамару, который с помощью Хидана уничтожил его сердце стихии земли, лишив его преимущества стихийных комбинаций. В итоге, именно из-за своей беспечности он попался на уловку Наруто и был побежден одним ударом стихии ветра, вращающийся сюрикен. В противном случае, исход сражения был бы неясен. А сейчас Икару сражался с Кокузу на пике его сил, да еще и настороженным. Сложность такого боя была очевидна. Можно сказать, что без активации Мангекё Шарингана у него практически не было шансов победить в одиночку. Однако, решаясь на использование Мангекё Шарингана, Икару испытывал некоторые опасения, сможет ли он уничтожить противника одним ударом. Если ему не удастся убить Кокузу и тот сбежит, проблемы станут огромными. Как ниндзя, проживший с эпохи воюющих провинций до настоящего времени, Кокузу наверняка знал некоторые секреты, связанные с Шаринганом. Возможно, он даже видел Мангекё Шаринган. Таким образом, опрометчивое использование Мангекё Шарингана могло привести к тому, что противник его распознает. В этом случае, если Кокузу удастся сбежать, информация о Икару неизбежно распространится, что было абсолютно недопустимо. Пока Икару терзался сомнениями, Кокузу уже направил четырех монстров в масках в погоню, применяя различные ниндзюцу одно за другим, создавая постоянное давление. Икару отбросил все посторонние мысли, сосредоточившись на противостоянии атакам этих монстров в масках. Одновременно он пытался прорваться к Кокузу, чтобы, подобно Наруто, применить стихию ветра, вращающийся сюрикен и нанести смертельный удар. Говорят, у Кокузу было 5 жизней, но если его действительно поразить стихия ветра, вращающийся сюрикен, даже замена сердца не поможет. Все дело в том, что тончайшие иглы чакры, образованные этой техникой, разрушали тело противника на клеточном уровне. В таком случае, даже если он останется жив, он не сможет использовать чакру, и с ним можно будет делать все что угодно. Кстати, благодаря тренировкам за последнее время, его стихия ветра, вращающийся сюрикен уже повысился с ЛВ-1, 100-200, до ЛВ-3, 174-1000. С таким уровнем мастерства технику уже можно было использовать. Глава 314. Смертельная контратака трещ бамбух-бух несколько минут пролетели незаметно. Молнии, лезвия ветра, пламя и водяные шары поочередно появлялись на поле боя, пока Кокузу управлял четырьмя масками монстрами, непрерывно атакуя Икару. Однако благодаря острой наблюдательности Шарингана, Икару ловко уклонялся от каждой атаки. Более того, как только появлялась малейшая возможность, он тут же переходил в яростную контратаку, создавая Какузу немало проблем. Но эта схватка также позволила Какузу постепенно понять истинные возможности противника. Наконец, после очередной неудачной атаки, Какузу перестал тратить время и активировал свое сильнейшее состояние, режим Земли Злобы. Черные нити, сшивающие его тело, внезапно порвались, и из них вырвалось множество черных щупалец. Они переплетались между собой, словно гигантские змеи, покрывая все его тело. Но это было еще не все. Затем Какузу широко открыл рот, и оттуда тоже появились бесчисленные черные усики, беспорядочно извивающиеся в воздухе и создающие крайне жуткое зрелище. Увидев это, Икару понял, что противник начал действовать всерьез. Он немедленно сложил печати и применил технику стихия воды. Снаряд водяного дракона, направив ее на маску монстра с огненной стихией. К сожалению, хоть его техника уже достигла уровня ЛВ-3, 101-1000, для нее по-прежнему требовалось сложить 44 печати, и он до сих пор не мог использовать ее мгновенно. Поэтому к тому моменту, когда он закончил складывать печати и выпустил технику, одна из масок монстров уже загородила ту, что обладала огненной стихией. Трещь молния вспыхнула ослепительной электрической змеей, вырвавшись изо рта маски монстра и обвившись вокруг водяного дракона, созданного Икару. В следующее мгновение, с шипением и треском, электричество начало распространяться по воде в его направлении. Чтобы избежать удара током, Икару был вынужден прервать технику, оттолкнуться от земли и увеличить дистанцию. В то же время Какузу не отступал и продолжал управлять маской монстром с молнией, атакуя его техниками стихии молнии. На какое-то время Икару оказался загнан в угол, вынужденный лишь неуклюже уворачиваться. Когда эта волна атак закончилась, он с тревогой обнаружил, что две маски монстра уже слились с плечами Какузу. Одной из них была та самая маска огненной стихии, которую он пытался атаковать изначально, а другой – маска со стихией ветра. Какузу смотрел на него издалека, взмахнул щупальцами вокруг тела и взлетел в воздух. Завершив складывание печати и потратив огромное количество чакры, он тихо произнес: «Все кончено». В тот же миг маски на его плечах внезапно раскрыли рты, одновременно применяя стихию огня, технику лезвия пламени и стихию ветра. Ужасающее давление. Две мощные техники слились в воздухе, превратившись в комбинированную технику. Хаотические волны пламени. Как известно, огонь использует ветер, а ветер усиливает мощь огня. Когда эти две техники объединяются, их сила намного превосходит простую сумму. Это не просто 1 плюс 1 равно 2. Эффект ничуть не уступал некоторым техникам А-ранга и даже С-ранга. Бушующее пламя обрушилось с неба, мгновенно осветив все ночное небо. Икару некуда было деться, и он оказался поглощен огненным морем. Нет, из уст Икару вырвался яростный крик отчаяния. Перед ним возникла водяная стена, но перед бушующими волнами пламени она оказалась совершенно бесполезной. В итоге его тело полностью поглотил огонь. Увидев это, на вечно невозмутимом лице Какузу наконец появилось выражение облегчения. Честно говоря, сила Икару превзошла его ожидания, всего 17 000 награды, а мощь сопоставима с некоторыми целями, за которых дают более 30 000. Какузу невольно почувствовал, что прогадал с этой сделкой. Пока он размышлял, сможет ли потом получить какую-то компенсацию на черном рынке, позади него внезапно раздался резкий звук, будто что-то яростно трущееся друг о друга. Что? Какузу сильно удивился, но не стал оборачиваться, а немедленно направил множество черных щупалец, создав толстую стену из плоти за спиной. Однако, несмотря на это, чувство опасности не уменьшилось ни на йоту. Ощущение, словно в спину упирается что-то смертоносно острое, заставило его похолодеть. Без всяких колебаний он быстро сложил печати и применил свою сильнейшую защитную технику – стихия земли, земляное копье. Он уже понял, что атака сзади была техникой стихии ветра, и с защитной силой стихии земли, земляного копья он должен был выдержать один удар без проблем. Однако, пока он так думал, его охватила сильнейшая, невыносимая боль. Он ощутил, как стена из плоти, созданная из множества щупалец, была мгновенно разорвана, а затем его тело оказалось окутано потоком чакры, парализовав его. В то же время по всему телу возникло ощущение, будто его пронзают тысячи раскаленных игл.